Эпилог. «Сдала! Высший бал!» Я слетела вниз по ступенькам и повисла на шее Эрвана. А я и не сомневался. Он поцеловал меня так, что бегущие по ступенькам студенты завистливо забурчали. «Нашли место!» «Нашли! И еще найдем! Мы можем!» «Женаты уже! Целый месяц!» «Мне даже по случаю свадьбы экзамены раньше разрешили сдать!» «Свадьба была!» Пышный. Семейство Эрвана постаралось. Мой отец желал мне счастья через каждые 5 минут. Нервничал. Потом мы с Эрваном улетели на острова и провели там чудесные 2 недели. В отдельной хижине, почти у океана. Спасибо мачехе и женской части семьи Эрвана. Отговорили его от идеи устроить романтику в палатке на пляже. «Итак, первая предзащита диплома прошла на ура», — хрипло сказал Эрван. «Да», — счастливо вздохнула я и хихикнула. Больше всех радовался декан, которого Вимфри вконец достал придирками. Еще бы ему не радоваться. Вимфри уезжал на практику вместе со студентами. Кстати, у них с Алвиной шел все тот же подсчет жен. Ну и еще они заключили помолвку. Законники не знали, что делать с Бриченым. В принципе, он ничего не нарушил. Просто вел себя хуже неразумного студента. Хотели просто отпустить, но он так допек всех требованиями непременного наказания, что ему назначили год работ по благоустройству города и с облегчением выгнали из тюрьмы. Говорят, мэр с надеждой ждет окончания отработки. А еще говорят, что Бричин собирается потом вернуться на преподавательское поприще. К нам или нет, неизвестно. Мне бы оторваться от губ Эрвана и отправить вестника отцу. А потом еще вещи собрать. Вот только еще немного поцелуюсь и... «Хлоя, Хлоя!» Два детских голоса мгновенно привели в чувство. Вверх по ступенькам неслись подросшие за год двойняшки. Следом торопилась Алисия. За ней маршировал отец с огромным букетом роз. «Я тут ни при чем», — развел руками Эрван. «Я сам в последний момент вспомнил, что у тебя предзащита, и примчался. Странно, что вообще не забыл, зарывшись по уши в какое-нибудь исследование». Вот такой он, мой любимый экспериментатор. Я счастливо вздохнула. «А мы пришли тебя поздравлять», — сообщили мелкие. И, вцепившись в мою юбку, буквально оттащили от Эрвана. Я засмеялась и обняла их. Отношения с отцом за год улучшились до почти родственных. «Ну вот так поздравить, не спросив предварительно, что я хочу и хочу ли?» Это было волшебно. «С предзащитой», сказали мачеха и отец одновременно. Алисия обняла меня, отцепила мелюзгу и отступила. «Папа?» «Да». «Папа» вручил мне букет, гордо сказал. «Ты теперь почти дипломированный маг». Я сунул Эрвану букет и повисла на шее отца. Он похлопал меня по спине и с сожалением сказал. «Жаль, тебе надо идти. Мы тут один ресторанчик присмотрели». «Кто сказал, что надо идти?» улыбнулся Эрван. «Еще пару часов, Хлое точно никуда не надо. У нас для эксклюзивных помощниц личная доставка на практику». «Тоже эксклюзивная». Я с благодарностью посмотрел на Эрвана. «Кстати», задумчиво добавил он, «от меня сбежал очередной помощник. Только узнал, что его наняли ко мне, запрыгнул в колесницу и улетел. Сам, без возницы, угнал. Представляешь?» «Очень даже представляю». «А ты случайно встречал его не в компании тех милых химер, что притащил из найденного в джунглях города?» — уточнила я. «Не всех. Всего-то 7 штук привязалось». «Ага, 7 зубастых монстров, напоминающих огромные скелеты». «Моя колесница у ворот трилистника». Эрван обнял меня, поцеловал висок. «Люблю», — тихо ответила я. Он хмыкнул в ответ и подтолкнул к отцу. Мы отлично посидели в кафе. Первый раз в жизни я что-то отмечала с родителями. И это было необыкновенно. Я чувствовал себя девочкой, получившей первый праздничный торт. И подал мне его Эрван. Когда я к нему вернулась, прежде чем забросить вещи и забраться в колесницу, накинулась с поцелуями. «Это ты так радуешься практике? Или тому, что ты снова моя помощница?» Улыбнулся он, подсаживая меня в колесницу. «Тому, что ты у меня есть». «Слушай», — глаза Эрвана весело блеснули, — «у меня предложение. давай забросим вещи в лагерь и в экспедицию». «А давай». Как раз хотела устроить ему романтический ужин. Конец книги. Читала Галина Кейнс.